что мисс Уилкокс сейчас отчаянно нуждается в деньгах. Ей нужно платить жалование, оплачивать услуги разных людей, а кроме того, еще всякие сборы, налоги. Я думаю, ты в жизни еще не раз увидишь, какими сердитыми становятся взрослые из-за денег». Тина вынула из кармана платья небольшой кошелечек. «Тут у меня 6 шиллингов, а раньше было больше, но все сестры Уилкокс по очереди праздновали свои дни рождения, и нужно было делать им подарки от учениц. Диана сказала, что я самая богатая и должна дать больше всех. 6 шиллингов ей пригодятся, чтобы уплатить по счетам». «Несомненно», — ответил мистер Эллен с полной серьезностью. «Но твоему отцу не понравилось бы, если бы ты лишилась карманных денег, детка. Пока он не даст знать о себе, я сам уплачу мисс Уилкокс, сколько требуется. Спрячь кошелечек и забудь ее жестокие слова. Радуйся и не забывай, что завтра Рождество, когда все радуются, или, вернее, всем следует радоваться. А знаешь почему? Она была хорошо вышколена. Наверное, мистером Сесилом или человеком, который привез ее и больше не объявлялся. Мы радуемся потому, что в этот день родился Спаситель, Господь наш Иисус Христос». «Прекрасно», — ответил мистер Эллен, «так что оставь грустные мысли и готовься к празднику. Веселого Рождества вам обеим». И он удалился, возвратив радость туда, где царило уныние. Подъему духа моей гости весьма способствовало неожиданное появление тачки с увесистой плетеной корзиной. Ее привез к моей двери мальчик рассыльный, который так объяснил причину своего прихода. «Мое почтение, мэм! Миссис Смайли передает вам поклон и очень сожалеет, что ей пришлось послать благотворительную корзину 2 неделями раньше положенного. Но это потому, что она вдруг была вынуждена уехать. Заболел ее родственник, и она уехала ухаживать за ним». Задыхаясь, он волоком втащил в гостиную настоящую громадину. В такую высоченную и объемистую корзину без труда поместился бы любой из 40 разбойников Али-Бабы. Я прочла в Тининых глазах безмолвный вопрос и объяснила, что благотворительную корзину используют для сбора средств, идущих на обращение язычников в далеких краях. Приходские дамы жертвуют свои вещи, вполне приличные, и потом в течение месяца продают из этой корзины все, что можно, своим друзьям и знакомым, а потом отправляют ее другой даме, чье имя значится следующим в списке. Я достала из шкафа заранее приготовленные пожертвования и разложила их на круглом столе, тихонько радуясь про себя, что догадалась подумать об этом заблаговременно. «Иди сюда, Тина», — позвала я. «Помоги мне, пожалуйста, освободить стол. Уберем с него книжки и безделушки и разложим вещи. Если оставить их в корзине, не видно будет, что мы продаем. Пока корзину везли от дома миссис Смайли, соседки ее уже наверняка приметили, и значит, вскоре сюда пожалуют, чтобы в последнюю минуту купить недостающие рождественские подарки. Ты мне поможешь?» Ничто не могло сейчас больше обрадовать девочку, чем разрешение нырять с головой в корзину и извлекать оттуда разные предметы. Доломаны, ночные чипцы, подставки для яиц, кожаные перочистки в виде ромашек, варежки, передники, букеты искусственных цветов – все это нам предстояло оценить и решить, достойно ли оно занять место на большом столе или на малом, распоряжаться которым я попросила Тину. На лице у нее явственно промелькнуло удовольствие, и она тотчас рьяно взялась за великое перемещение, отвергая почти все, что мы с ней прежде приготовили, и оказывая предпочтение всем новым и новым сокровищам, выуживаемым из корзины. Оставив ее действовать по собственному разумению, я отправилась к Джейн и Элизе советоваться, какое угощение приготовить для неведомого количества покупателей, ожидающих, разумеется, что в канун праздника им окажут гостеприимство. Но как знать, будет ли их много или мало? чтобы запастись угощением, на которое они рассчитывали.